1935. 1801. 1 января. Если высшие облики и высшие сферы были бы так доступны малому сознанию, то мир разрушился бы давно. Доступны лишь низшие сферы и персонификаторы мира низшего, потому столько искажений и столько самомнений. Потому медиумы так заблуждаются. Среди многих утверждающих ложное представление много сознаний, не отличающихся ни честностью, ни распознаванием. 1802, 8 января. Когда дух чувствует как бы бремя от присланной вести, когда дух борется и выявляет непонимание, конечно, нельзя ожидать сгармонизирования. Сгармонизирование есть как бы духовное зачатие. Многие принимают молитвенно, но дальше молитвы не идут. Многие принимают как самое необычное, и так оно остается необычным. Но жизненное приложение есть первое условие сгармонизирования. 1803, 10 января. На высших ступенях посвящения огненный дух уже не связан с жизненными узами. Огненный дух знает огненную карму, и огненное есть его удел. 1804, 15 января. Вождь должен вмещать, когда он стал правителем, но до этого он должен иметь единомышленников, чтобы опираться на них. Угождать всем значит всем не угодить. Потому нужно найти объединяющий элемент, который может расширить свои кадры. 1805, 19 октября. Море пережил много предательств. Я ликую каждым предательством. Огненное очищение скрыто среди ужаса нападений. Уже ли устрашимся, когда сквозь ливень уже светит солнце? Считаю, чистый огонь сияет, когда сила сердца на дозоре. Так исполним еще книгу мира огненного. Дуя с гор, мы несем отвагу. Урусвати полна чистым огнем. Так можно умножить силы ваши, но явите бережность. 1806, 20 октября. Чуйте ужас явления поражения клеветников. Чуйте, как мы допускаем силы хаоса на самопожирание. Чуйте утверждение явления победы. Чуйте сумасшествие хулителей. Чуйте явление наше. Будем очень бережны в здоровье. Примите меры к взаимной помощи. 1807, 22 октября. Ярко можно сопоставить земные судороги с человеческим безумием. Наблюдайте происходящее и отличайте без предубеждения. Также очень будьте осторожны, когда стихии бушуют. Невежды вопят при надземных явлениях, но мудрые принимают происходящее в тишине сердца. Когда сидим в молчании, разве не умножаем приток сил? Так, когда уже знаем о тонком огне, допустим наше тонкое тело перевязаться с огнем. Лишь тонкое тело может воспринять язык огня, потому допустим его к молчаливому восприятию. Кто же может не уважать огонь даже в земном его появлении? Но какое понимание огненности всего сущего дает преображение всего мира? Много смущения в мире. 1808, 25 октября. Нельзя безнаказанно вторгаться в космический план. Будьте очень согласны. Не полезны споры. Ужасная заноза может вонзиться в малейшую трещину. Устав наш требует единения. Мне это радость. 1809, 29 октября. Сила ваша упрочилась. Нужно беречь ее. Соединение элементов будет улучшаться, но поймите целесообразность творимого. Пусть явленные лики отвратительны, но каждый принимает свой жребий. Именно так бывает перед большими событиями. 1810, 2 ноября. Когда прошу явить заботу о здоровье, именно посылаю лучи, но их нужно принять. 1811, 7 ноября. Учитель посылает вам дерзновение поверх всех препон. При явленной ступени, считаю, можно трубить победу. Правильно забрасывать сети в новые воды. Если некие лишены соизмеримости, то вам надлежит хранить ее. Рассуждения о прогрессии кармы правильны. 1812, 10 ноября. Явление. Явление учителя – щит чистый. Учитель пустит стрелу. Учитель пришлет меч. Учитель порвет тенета зла. Прана отвечает и тонкому, и огненному телу. 1813, 11 ноября. Учитель являет дорогу освобожденную. Повсюду отберем годных и сотрем ссор. Именно негоден ссор на жертвенном месте. Учитель на дозоре. Уявление грозное лишь доспех доблести. Медведь тоже неохотно покидает берлогу. Так крылья духа должны напомнить людям о беспредельности. Явим мощь, когда освобождение проявляется. Рука должна ручаться за победу. Посмотрим на победу, как на нечто неизбежное. Так утверждаю, так сотрем ссор. 1814, 14 ноября. Учитель, учитель, учитель считает уявление ущемлений полезным. Учитель считает чудесным подношением блюда клеветы. Явление клеветы уже есть напряжение атмосферы, а всякое напряжение уже есть продвижение. Пусть пляшут невежды, они тем поднимают волны. Помолчим и подумаем о пожаре мира. 1815, 17 ноября. Учитель рад вашей твердости. Именно так нужно встречать нападение тьмы. Нужно не допускать недоумения, но ясно отвечать всей злобе. Венки лавровые давались после боя. На все посягают темные. Законы для них не существуют. Они потеряли цель, ибо разрушение бесцельно. Но будем осторожны в здоровье. Посевы ядовитые могут заражать пространство. Особенно, когда по всему миру идет смятение. 1816, 23 ноября. Если считаете меня строителем, то представьте мне испытание. Можно отбивать лучшие искры от ударов, потому лишь в битве решаются судьбы. Уничтожение тьмы есть продвижение. Можно замечать, как воры могут служить строению. Не думайте, что путь один. Где велико строение, там подходов много. Без битвы нет победы. 1817, 9 декабря. Когда учитель рушит врагов, нужно послать вслед лучшие мысли. 1818, 13 декабря. Постоянны попытки зла, к ним приходится привыкать. Нет явления без клеветы, так свидетельствует история. Прошу исключительное единение, только так мы защищены. 1819, 14 декабря. Только в бодрости можно победить. Ничто не устоит перед мужеством. Даже отдельные нападения врагов обращаются на них же. Помолчим и подумаем, отчего бывают маленькие проявления. 1820, 19 декабря. Щит мой утвержден, потому не следует смущаться. Нужно усмотреть рисунок нашей мозаики.